Глава 70. Иван. Дом по адресу, который прислал Филипп Замятин, находился в новом микрорайоне среди только что построенных многоэтажек. Большая их часть еще не была заселена. Сатановский наугад нажал номер квартиры на домофоне, не дождался ответа и набрал другие три цифры. На этот раз ответили. «Полиция, откройте!» — рявкнул Иван, и дверь в подъезд мигом открылась. Квартира под номером 412 находилась на 12 этаже, но как Сатановский не колотил в дверь, не звонил в нее, чуда не происходило. Никто так и не открыл Ивану. Более того, с той стороны двери не раздавалось ни звука. Наконец Ваня услышал, как этажом ниже лязгнул замок, и кто-то вышел в общий коридор. Затем послышались шаги по лестнице. «Молодой человек, что вы так шумите?» — вежливо спросил Сатановского ухоженный старичок. «Непонятно разве, что дома нет никого. Вы вообще к кому?» «Антон Каменев, приятель мой», — постарался улыбнуться Сатановский, чтобы не спугнуть соседа. «Договорились пересечься у него, а он заснул, наверное». «Не знаю никакого Антона», — покачал головой пожилой мужчина. «Тут бывает какой-то парень. Однажды даже залил меня. Но как его звать?» Разговор был бессмысленным, Сатановский это уже понял и еле сдержался, чтобы не послать старика лесом. «Пустышка. Они с Ланой зря сюда приехали, только время потеряли». Сатановский не стал ждать лифта, помчался, сломя голову, вниз по лестнице. Вылетев из подъезда, он первым делом увидел сестру Марфы. Она стояла рядом с двумя высокими парнями. Свет от фонарей ярко освещал эту троицу. И Сатановскому эти двое сразу не понравились. «Я же велел ждать в машине!» — крикнул он Лане, уже внутренне готовясь к потасовке. Боголюбова его сегодня вконец разочаровала. «Вань, иди сюда!» Девушка, как ни в чем не бывало, помахала ему рукой. Она никакой опасности для себя явно не ощущала. «Эти ребята знают Антона». «Да не то чтобы знаем», — ухмыльнулся один из них. На вид им было лет 17, но рослые и явно наглые. «Так, тусим иногда». «И где он сегодня тусит, знаешь?» — грозно спросил Сатановский. «Ну», — протянул второй, — «допустим». «Ты за яйца не тяни», — не сдержался Иван. «А то больно будет тебе». «Ваня, Ванечка», — тут же вмешалась Лана и примирительно подняла руки. «Не надо, а? Ребята хорошие, верно? Помогите нам, пожалуйста». Хорошие ребята обслюнявили взглядами Боголюбову, но та даже не вздрогнула. Продолжала стоять и терпеливо ждать. Сатановский на всякий случай задвинул девушку себе за спину. Парни скисли. «Сколько?» — кивнул им Сатановский. «Чтобы вспоминали быстрее». Шанс, что его разводят, как последнего лоха, был очень высок, но Иван был готов потерять деньги, но не потерять даже призрачную надежду найти Марфу. Он запрещал себе думать о том, что с ней могут сейчас делать. Он знал одно — что бы ни случилось, он будет с ней рядом и уничтожит тех, кто ее обидел. «Да, приезжал сегодня днем, со Славиком столкнулся», — наконец кивнул один из парней. «Ну да», — зевнул второй. «Сказал, что вечером на даче будет». «Что за дача?» Едва сдерживая свое нетерпение, спросил Иван. «Да тут недалеко, я даже был на ней как-то», — ответил пацан. «Но Тоха сказал, что один будет, он тёлку какую-то собирался оприходовать». Парни многозначительно ухмыльнулись, и Сатановский не сдержался. Резко подсёк одного из них, тот, не удержавшись на ногах, упал, а за ним и второй лицом на обледенелый асфальт. Лана тихо вскрикнула за спиной, но тут же замолчала. А вот хорошие ребята, матерясь, уже вставали. Иван не дал им этого сделать. Одного поцеловал с фонарем, а из второго быстро и без особых усилий вытряс адрес дачи, которую снимал Каменев, в одной из ближайших деревень. «Вань, надо вызвать полицию и ехать туда только с ней». Это было первое, что сказала Лана, как только они сели в Мазду Сатановского. Иван глянул в окно заднего вида и заметил, как один из очухавшихся пацанов уже кому-то названивает. Да, надо было с ними полегче. Наверняка предупредит этого утырка. Значит, надо торопиться. Навигатор показывал всего 10 минут до деревни. Дом, самый большой, трехэтажный, с красными воротами и такого же цвета изгородью, должен быть очень заметен. «Ты или тупая, Лана, или тварь последняя», — со скрытой угрозой в голосе произнес Иван. «Я должен отсиживаться и ждать ментов? Может, хватит меня оскорблять?» Ледяным тоном поинтересовалась девушка. «Я тоже переживаю за нее, чтобы ты не думал. А что, если Антон там не один? Я же говорила, они с Марфой сели в машину, а там за рулем кто-то еще был». «Заткнись», — коротко приказал Сатановский. «Ментов звать не будем, сами разберемся». Он скинул локацию сразу на два телефонных номера, когда уже подъезжали к деревне. Если пацаны не наврали, то дача Каменева должна была находиться на главной улице деревни. «Вон этот дом», — указала пальцем на высокое строение Лана. Других таких мы здесь не видели. Дом и правда полностью подходил под описание. Трехэтажный из белого кирпича, со скошенной крышей, в одном из окон второго этажа горел свет. И главное, здание опоясывал забор из красной фанеры. Вокруг было тихо, никаких машин рядом. У Сатановского сжалось сердце от дурного предчувствия. «Вылезай», — не глядя на Лану, приказал он. «Что?» — не сообразила сначала девушка. «Ты что задумал?» «Вылезай и жди, когда сюда подъедут. Должны подъехать», — добавил он. «Спрячься куда-нибудь, не отсвечивай». Лана думала недолго, молча подчинилась Сатановскому и захлопнула за собой дверь Мазды. Иван увидел, как она сошла с дороги, а сам медленно проехал мимо дома. Ничего подозрительного. А затем развернул машину напротив красных ворот и выжал полный газ. Грохот от падающих ворот, который Сатановский протаранил своей Маздой, Иван не слышал. Все произошло очень быстро, и дальше он лишь видел перед собой цель — деревянную дверь, которая резко распахнулась, и в проеме появился какой-то мужик. Судя по комплекции, это был не Каменев. Сожаление мгновенно испарилось, когда Иван, подскочив к ничего не понимающему мужчине, без слов ударил его по лицу, затем, оттолкнув его, ворвался в дом. Мужской смех доносился со второго этажа, поэтому, едва обнаружив в полутьме лестницу, Иван буквально взлетел по ней наверх. И тут же почувствовал толчок в спину, настолько сильный, что едва удержался на ногах. «Ну, наконец-то!» — громко произнес мужской голос с сильным кавказским акцентом. «А мы уж заждались тебя, Иван!» Сатановский обернулся на звук голоса и увидел в плохо освещенной комнате бородатого сына гор лет 30, может, старше. Невысокий, щуплый, со злыми маленькими глазками. Эту морду он видел впервые и пока не очень понимал, в чем дело. Тут же вспыхнул свет. Стало так ярко, что Иван невольно зажмурился, но очень быстро открыл глаза. Западня пронеслось у него в голове. Теперь было видно, что в большом зале находилось по меньшей мере человек 10 в камуфляже. «Нет, 12», — быстро сосчитал Сатановский, оказавшийся в окружении бородачей. Один из них держал в руках автомат. Иван отметил это без особых эмоций, его больше волновало то, что Каменева в комнате не было, как и Марфы. «Заждался, говоришь?» — медленно протянул Сатановский, глядя на довольную морду незнакомца. «Ну, раз заждался...» Он не успел договорить, потому что получил сзади болезненный удар по почкам. Согнувшись, Сатановский услышал гортанный смех, который неожиданно напомнил ему летнюю стычку с какими-то кавказцами у ночного клуба. Тогда он впервые увидел Марфу спустя 2 года с их последней встречи. Никто на Ивана больше не нападал, а бородач, сидевший в углу, начал что-то говорить, но Сатановский его не слушал. Он схватил стоявшего ближе к себе кавказца и точным ударом уложил его на пол, и тут же увидел направленный на себя автомат. «А ты совсем глупый, Иван!» — нехорошо засмеялся главный. «Ахмед, позови Антошку!» Один из горцев засуетился, выскочил из комнаты, и Сатановский сначала почувствовал, а только потом увидел ту, ради которой оказался здесь под дулом автомата. Каменев зашел в комнату, держа на руках Марфу, которая либо спала, либо была без сознания. «Отпусти ее, тварь!» — заорал он, не обращая внимания на резкую боль в боку. «Ты труп, ублюдок!» Сатановский, видя перед собой только Марфу, прыгнул к Каменеву. Тот явно не ожидал нападения, стоявшие рядом горцы тоже сориентировались не сразу. Иван почти достал Антона, когда на него накинулось разом 5 человек. Одного Сатановский скинул себе довольно легко, второй снова прошелся по почкам, но Иван не чувствовал боли. Адреналин бушевал в крови. Еще 3 оказались на полу, когда он услышал характерный щелчок затвора автомата. «Только рыпнись, и свою бабу со стенки будешь соскребать». Иван увидел дуло автомата, направленное на Марфу, и позволил себе ударить под ребра. «Так-то лучше. Антоша, положи девку на диван», — приказал главный. Иван с трудом, но все же вспомнил этого утырка. Один из тех, кого он уложил на асфальт жаркой летней ночью у клуба. Он и забыл давно об этой истории, а эти твари не только не забыли, но еще и отомстить вздумали. «Отпусти ее», — сказал Сатановский. «Зачем она тебе? Ты же меня ждал. Ну так я здесь». «Нет, ты не понял, Ваня», — обманчиво ласково проговорил бородач. «Девку мы не тронули еще только потому, что тебя ждали. Захочешь посмотреть, что мы с ней сейчас сделаем, а? Ты, сука, мне нос из-за нее сломал». «Надо было башку проломить». Иван дернулся к Марфе, но тут же почувствовал дуло автомата у себя между лопатками. «Раздевай ее, Антоша», — не сводя взгляда с Сатановского, произнес бородатый. «И это, на телефон все снимайте». Каменев едва коснулся Марфы, как Сатановский, взревел, как раненый зверь. Резко обернувшись, он выхватил автомат у парня в камуфляже. Тот опешил от неожиданности и потерял несколько драгоценных секунд, чтобы среагировать. И все же автоматная очередь прошла по стене всего в нескольких сантиметрах от главаря этой шайки. Одновременно с этим на улице раздался громкий хлопок, послышались выстрелы. Это было явно неожиданно для хозяев дачи. В суматохе они повскакивали с мест, что-то кричали на непонятном языке, кто-то из них ринулся вниз. Сатановский уже без труда выхватил автомат и навел его на Каменева, который бледный сжался к стене. Отошел от нее. Два раза Антону говорить не пришлось, он юркнул за диван. Иван рванул к лежащей без сознания Марфе и едва успел закрыть ее собой. За спиной раздался выстрел. Тело обожгла резкая боль.